Глава 27. 1984 год. Мотоцикл, подпрыгивая на ухабах, мчался по самой короткой дороге, ведущей к старому полусгоревшему дому. И дело было даже не в том, что командир разведподразделения капитан Андреев, услышав суть ЧП, сразу спросил именно про это место, а потому что дом этот, по-хорошему, давным-давно следовало снести. Еще в прошлой комчасти полковник Дежнев обнаружил там какие-то захоронения, которые вроде как требовалось извлечь, идентифицировать, а затем перезахоронить, особенно если бы выяснилось, что останки принадлежат бойцам Красной Армии. Однако дело это он до конца так и не довел, а точнее даже не начал. Скоропостижно уволившись из рядов Советской Армии, полковник куда-то исчез, и как ни пытался Васютин его разыскать, ничего из этой затеи не вышло. Странное дело. Думал года три назад Васютин, разгребая принятые дела. В военкомате должны были знать, куда он убыл, но там лишь разводили руками. И все же кое-что было. Тонкая папка, связанная распущенными бахромой тесемками с надписью «На доклад». В принципе, ничего интересного в этой папке он не нашел, кроме одного листа, исписанного убористым почерком. «Довожу до вашего сведения, что рядовой Моисеев Дмитрий Сергеевич, 1960 года рождения, находясь в столовой воинской части 4 мая 1977 года в 13:15 по московскому времени, вышел в уборную. Это подтвердили его сослуживцы, в частности, рядовой Киров С., Абашидзе Р., Дука В. и другие». По их словам, он пошел справить нужду и покурить. Когда он не вернулся в столовую через 15 минут, решили, что он направился в казарму, однако Дневальный его не видел. Также никто из запрошенного личного состава не заметил рядового Моисеева в других местах и хозяйственных зонах. Об инциденте мне было доложено в 14:45 по московскому времени. Причина, по которой доклад был произведен не сразу, заключалось в том, что я прибыл в часть только в 14:30. И я сразу же отдал приказ об организации поискового отряда под руководством старшего лейтенанта К. Тарасова. Опрос часовых на вышках ничего не дал. Были использованы сторожевые собаки, которые по личным вещам рядового Моисеева, Д.С., довольно легко взяли след прямо от окон туалета, выходящих на задний двор столовой. Таким образом стало понятно, как ему удалось скрыться. Задний двор не просматривается, и обычно там никого нет, если не осуществляется завоз продуктов питания и забор мусора. Изучение личного дела рядового Моисеева показало, что он отличный боец, хорошо зарекомендовал себя в строевой и политической подготовке, общителен, честен, сослуживцы характеризуют его как порядочного и отзывчивого человека, имеет поощрение от руководства части. Таким образом, версия побега частично неразборчиво. После продолжительных поисков, в ходе которых собаки то теряли след, то вновь его находили, отряд оказался у старого дома на северо-западной окраине части. Изба, сохранившаяся еще со времен Великой Отечественной войны, частично сгорела и требовала сноса, но так как строение находилось на самой окраине и никак не мешало выполнению боевых задач, а даже наоборот, выступало своего рода маскировкой, мною было решено не сносить его, по крайней мере, до тех пор, пока занимаемая им территория не потребуется для выполнения боевых задач или нужд воинской части. Поисковый отряд состоял из 5 человек. Расстояние от части до старого дома примерно 6,5 километров. Таким образом, пешком его можно преодолеть за час небольшим. Однако отряд вернулся только к 21:45. То есть с момента выхода группы прошло более 6 часов. Тем не менее, по словам старшего лейтенанта Тарасова, после петляния, в ходе которого собаки вывели к озеру Высокое, расположенное в квадрате 64, они уверенно взяли след возле ручья и довольно быстро вышли к месту. Здесь, по словам старшего лейтенанта Тарасова, собаки были чем-то напуганы. Возможно, это продукты горения. И далее след бойца потерялся. Группа исследовала дом. Это заняло не более 15 минут. На столе нашли флягу рядового Моисеева, выбитые инициалы сбоку МД, а на гвозде около двери солдатский ремень, предположительно принадлежавший Моисееву. Вероятно, солдат пробыл здесь некоторое время после того, как совершил побег. Теперь у меня это не вызывало сомнений. Однако следуют вопросы. Зачем рядовой снял ремень? Почему бросил флягу, хотя в ней оставалось воды почти наполовину? Скорее всего, Моисеев проследовал дальше к западной окраине части, миновав таким образом северную вышку. Он мог пойти вдоль дороги, чтобы поймать попутную машину. Ни оружия, ни взрывчатых веществ похищено не было. Я думаю, побег, зачеркнуто, самовольное оставление части могло быть вызвано, зачеркнуто, личными проблемами, неудавшимися отношениями с девушкой. Утром в часть прибыли следователи из военной прокуратуры. Следом за ними специалисты из КГБ, город Москва. Считаю, что... Неразборчиво. Васютин знал, что Моисеева так и не нашли, хотя буквально к вечеру был объявлен розыск. Сначала в пределах Москвы и области, а затем и всесоюзной. «Чертов дом!» — подумал подполковник, наблюдая, как прапорщик Николаенко с явным удовольствием управляет мощным мотоциклом. Нужно было давно его снести. Но, как говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Разумеется, школьники могли откуда-то узнать, где-то услышать. Может быть, кто-то из личного состава сболтнул. Тот же Николаенко. У него рот вообще не закрывается. Да и молодежь сейчас. Везде найдут щелки. Но кто же мог заранее? Теперь вопрос даже не в том, что нагрянет куча проверок. Точнее, уже нагрянули. Он сам вполне вероятно получит строгий выговор. Может быть, исключение из партии, что приведет, само собой, освобождение от занимаемой должности и высылку. Хорошо, если не в места не столь отдаленные, а куда-нибудь в Среднеазиатские союзные республики или Афган. Вопрос в том, чтобы найти всех детей в целости и сохранности, живыми и невредимыми, желательно без травм и ранений, и сделать это до вечера. В крайнем случае, до утра понедельника. То, что время будут тянуть до последнего, он не сомневался. Зато, прочитав текст записки Шарова, Васютин теперь был почти уверен, что налицо чистая уголовщина, да еще, вероятно, с признаками антисоветской подрывной деятельности. Возможно, задействованы иностранные разведки. Все это объясняет присутствие людей из комитета. «Эй, смотри! Стой!» Рука капитана хлопнула его по левому плечу, и Васютин вздрогнул, отвлекаясь от невеселых мыслей. От неожиданности он неловко мотнул головой. При этом офицерская фуражка спланировала высокую сухую траву как раз в том направлении, куда и указывала рука Андреева. Николаенко сразу не понял, в чем дело. Проехав по инерции 5 метров, он только тогда нажал на тормоз. Тяжелый мотоцикл покатил юзом по скользкой, поросшей бурьяном дорожке и встал, подрагивая железным мускулистым телом. «Ну чего там?» — недовольно спросил прапорщик, раздосадованный, что быстрая езда, видимо, закончилась. «Тссс!» — Андреев приложил палец к губам. Николаенко потянулся к ключу зажигания, повернул его, и двигатель замолк. Воцарилась тишина, нарушаемая редкими криками птиц. Спустя несколько мгновений мужчины услышали хруст ломаемых веток. В чаще кто-то шел, точнее, даже бежал. Можно было бы подумать, что это какое-то дикое животное, например, медведь, но, глянув друг на друга, они без слов пришли к единому мнению. Это те, кого они ищут. Другого и быть не могло. «Там», — указал Андреев на север, — «метров 150-200. Думаю, 2 или 3 человека, судя по шагам». «Как ты их услышал?» — удивился Васютин. «Мотор ведь ревел». «Над лесом вороны взлетели, но не от шума мотоцикла, потому что ветер в нашу сторону. Вероятно, кто-то их спугнул». «Идем?» — кивнул Васютин. «Николаенко, ты справа обойди. Я пойду прямо на них. Капитан, ты давай левее и забирай их в ковш». Лес в этом квадрате рос преимущественно лиственный, невысокий, какой-то дикий, заброшенный и заросший кустарником и мелкими деревцами. Пробираться через эти дебри было крайне тяжело. Ноги утопали в вязкой пожухлой листве. В лицо то и дело стегали упругие ветви. Прикрыв глаза, чтобы не остаться без зрения, Васютин двигался почти вслепую. Слева он слышал тихую, крадущуюся поступь Андреева, а справа, чертыхаясь, ломился точно медведь Николаенко. 5 минут, в ходе которых он вспотел так, будто час тягал гантели в спортзале, Васютин то останавливался, прислушиваясь, то снова ломился, выставив перед собой руки. Вдруг буквально в 3 метрах за невысоким, но абсолютно непрозрачным промежутком ельника он заметил мелькнувший задник спортивной обуви. Кажется, это были синие кеды 2 мяча. Захрипев, он бросился следом. В 3 шага Васютин настиг убегавших. На щеке вспыхнула яркая обжигающая боль. Кто-то ударил его по протянутой руке, попав в нервный узел под локтем. Васютин вскрикнул, налетел прямо на скрытый густыми ветвями ствол молоденькой ели и, охнув, осел, раздирая колючими иголками руки. Справа послышался резкий крик. «Стой! Стрелять буду!» «Зря он так», — отстраненно подумал Васютин. «Сейчас детей перепугает». Впрочем, похвалить себя он тоже успел за то, что правильно расставил команду. Впереди что-то хрустнуло, так, словно разрывалась прочная ткань. Раздался истошный девичий крик, от которого у него кровь застыла в жилах. «Не трогай меня, гад! Не трогай! Пусти! Пусти, сволочь! Нет! Нет, я не пойду назад!» А потом будто бы что-то надорвалось, и крик срезало. Осталось лишь какое-то невнятное хрипение. Будто бы подстреленный случайной пулей поросенок пытался сделать несколько последних вздохов перед смертью. «Не бойся», — услышал он спокойный голос капитана Андреева. «Все хорошо. Мы свои. Мы никуда вас не потащим. Все, домой. Мы идем домой. Слышите? Вы в безопасности. Вы слышите? Кивни, если слышишь». В ответ над головами каркнул ворон. «Сколько их?» — прохрипел Васютин. «2. «Где остальные? Ребята, где остальные? Вас было 5, где еще 3?» — продолжал задавать вопросы Андреев. В ответ лишь тоже хриплое дыхание. «Так, ладно», — голос капитана стал мягче. «Нужно вести их в часть, они в каком-то шоке. Возможно, что-то увидели или услышали». Наконец Васютин с трудом высвободился из елового плена. Кое-как поднявшись с мягкого податливого дерна, он обогнул ельник и уставился перед собой. Между здоровенным, раскрасневшимся прапорщиком Николаенко и сухим поджаром капитаном Андреевым стояли 2 школьников, девочка и мальчик. Оба были без шапок, в спортивных костюмах, разорванных и грязных, словно прошли огонь и воду. Ребята затравленно оглядывались по сторонам, будто за ними была настоящая погоня. «Здравствуйте, я командир части подполковник Васютин Дмитрий Олегович. Вы приехали в нашу воинскую часть, чтобы принять участие в игре «Зорница».» Васютин сделал шаг вперед и постарался придать своему голосу одновременно и строгость, и мягкость. Получилось не очень. Все-таки он привык разговаривать с более взрослыми людьми. А дети для него были словно пришельцы из космоса. «Вы в безопасности», — повторил он слова капитана. «Сейчас этот добрый здоровяк, прапорщик Николаенко, доставит вас в расположение части, где вас ждут ребята из вашего класса, классный руководитель, ваш физрук». Он помолчал, пытаясь разобрать на их лицах хоть какую-то реакцию, но ее не было. Дети? Пожалуй, это были уже не дети, но еще и не подростки. В общем, школьники, подумал Васютин, продолжали жаться друг к другу, как слепые и испуганные котята. «Бесполезно. Вези их. Пусть отогреются, придут в себя, там будет видно. А мы с капитаном пойдем проверим дом». При этих словах школьники вздрогнули и попятились. «Стойте! Стойте, мои хорошие!» Выставив огромные ручищи, словно силки, Николаенко сгробастал парочку и аккуратно повел их в сторону проселочной дороги. Они не сопротивлялись, но постоянно оглядывались. «Чего это с ними?» — спросил Васютин. «Вряд ли на территории можно увидеть что-то настолько...» Он не подобрал слова и замолчал. «Я служу здесь 5 лет», — сказал Андреев, качая головой. «Но иногда мне тоже всякое мерещится». «Мерещится?» — удивленно обернулся командир. «Ну да, всякое, разное. Военное в основном. Но это и понятно, мы же служим. Вся жизнь здесь и ничего, кроме службы. Было бы странно, если бы мне мерещился Северный полюс, например, с белыми медведями». «С белыми медведями?» — неожиданно хохотнул Васютин. «Это товарищ Кощенко ими занимается!» «Вот и я о том», — задумчиво произнес Андреев. Он хотел что-то еще добавить, но передумал. Как раз Николаенко принялся усаживать ребят в люльку мотоцикла. Капитан подскочил и помог их пристегнуть. И парень, и девушка Теперь они выглядели старше, нежели пару минут назад. Андреев мог в этом поклясться. Все так же молчали. «Ну-с», — попытался улыбнуться Андреев. Сердце его было не на месте. Такое с ним случалось изредка здесь, на территории части. Моменты эти он не мог точно распознать, где и когда они происходят. Не было в их наступлении какой-то системы. Но все как один сопровождались внезапными приступами дикого, пещерного страха, из которых он выходил благодаря дыхательным упражнениям из тонкой книжечки про индийских йогов. «Езжай, Николаенко, постарайся не растрясти пассажиров». «Обижаешь, капитан!» — широко улыбнулся прапорщик и тронул рукоятку газа. Мотоцикл выехал на дорожку и, слегка раскачиваясь, покатился вперед. Через минуту он скрылся за деревьями, только урчание мощного двигателя еще некоторое время разлеталось по окрестностям. Васютин поднял свою фуражку из травы, отряхнул и водрузил на голову. «Ну что, капитан, идем?» Андреев кивнул. «Что-то не слыхать поисковую группу», — задумчиво сказал командир части и поймал недоуменный взгляд подчиненного. «А, черт!» — хлопнул себя по лбу Васютин. «Ты же не в курсе!» «Чего я не в курсе? Что-то еще случилось?» «Зарница!» «Ну, это я знаю, объявление висит тому же». «Да не, ты ничего не слышал примерно в час сегодня?» Андреев задумался, пожал плечами. «Вроде нет. Я спал после...» «Ну да», — прервал его командир. «После дежурства, я знаю. В общем, Саша, у нас неприятности. Похоже, что крупные». Андреев остановился. Нечасто командир называл его по имени. Значит, действительно случилось нечто экстраординарное. «С утра...» «Ну, в общем, ты же знаешь, что ответственным по Зарнице я назначил Егорова». А тут с утра у него жена начала рожать, и пришлось его отпустить. В общем, кого еще хотел Мясникова. Но он в отгул ушел. Пряников вечером на дежурство. Кто-то в отпуске. Васютин развел руками. А дети уже на плацу стоят. Я же не могу их там сутки мусолить. Ну да, поддакнул Андреев. Ну и попросил этого, Шарова. Шарова это который... Да, в спортроту к нам приехал. «Ну а что? Местность он более-менее узнал за эти дни. Опыт есть, бегает хорошо. А что еще для Зарницы надо?» «Короче, все бы, может, и ничего. Но один из школьников, как оказалось, украл гранату». «Гранату? Нифига себе!» — присвистнул Андреев. И взорвал ее на озере. «Это ж... Да, трибунал, Саша». «Да уж...» — брови Андреева взметнулись, и он заложил руки за голову. «Но это еще не все». «Не все?» — Васютин кивнул. «В Зарнице участвовали три отряда. С двумя-то все нормально. А третий, как раз в котором и был тот пацан, укравший гранату... Короче, они пропали. Вот уже третий час идут поиски. Пока безрезультатно». «Охренеть! А что же вы меня...» «Так подняли, когда пропала группа школьников, которая, видимо, отправилась искать первую. Сбежали из столовой через туалет, и вот. Но что значит не могут найти? Как это вообще возможно? У нас же тут не тайга вроде бы». Они зашагали по проселочной дороге, уводившей вправо, на северо-запад. Вдали виднелась сломанная пополам гигантская сосна. «Я не знаю», — признался Васютин. «Это невозможно». «Там пошли твои ребята. Орлов, Демченко и Брусницкий с собакой. А еще...» «Что-то еще?» — ужаснулся Андреев. «Да. Нашли записку этого Шарова. В ней он пишет, что заблудились, и просит срочно прекратить игру и начать их искать. Мол, встретили какую-то девочку на ручье, которая будто бы сообщила им, что теперь 41-й год. Представляешь, чушь какая? Кто-то явно перебрал. И переиграл». Андреев снова остановился. «Я так не думаю», — сказал он, глядя на подполковника. «Что ты не думаешь? Что кто-то переиграл?» «Андреев, ты меня пугаешь. Говори прямо!» За поворотом на поляне среди сухой травы и черных, торчащих в беспорядке голых кустов, показался полусгоревший деревянный дом, точнее то, что от него осталось. Кое-как сохранившиеся стены, дверь, труба, заколоченные крест-накрест окна. Часть крыши провалилась и обрушилась внутрь. «Не знаю я, что говорить. Боюсь, вы не поймете». А мне уже все равно, пойму я или нет. У меня в кабинете сидит генерал Артемьев, спецы из КГБ и МВД. И если я к вечеру не найду детей, если вдруг, не знаю, этот Шаров взял их в заложники, ты понимаешь, что будет? Ты хоть примерно себе представляешь? Это же завтра на всю страну. Они были здесь, сказал тихо Андреев, и Васютин резко умолк. Капитан показал на свежие следы возле покосившейся калитки, которая, медленно пошатываясь, висела на одной петле. «Кровь!» Андреев провел пальцем по торчащему наружу гвоздю, к острию которого прицепилось несколько синтетических нитей. «Господи, только бы живы были!» — произнес Васютин. Андреев удивленно посмотрел на командира, который никогда не вспоминал Бога и был, как и подобает настоящему командиру части, убежденным коммунистом и, разумеется, атеистом. В этот момент где-то за лесом заскулила собака. «Это же Кира!» — медленно произнес капитан, осторожно открывая калитку, чтобы тоже не налететь на торчащий гвоздь. Она никогда в жизни ничего не боялась. По мере приближения к полуоткрытой двери дома Андреев чувствовал нарастающий озноб от самой макушки до мизинцев ног. Леденящий страх сковал дыхание. Сердце под гимнастеркой дрогнуло. Ему вдруг показалось, что оно сейчас остановится. По неведомой причине, просто так. Потом напишут обширный инфаркт или что-то типа того. Знакомый патологоанатом давал читать ему такие заключения. Утерев дрожащей рукой липкий пот со лба, Андреев оглянулся на Васютина, который шел позади. Судя по всему, состояние командира части было не намного лучше, но его хотя бы можно было понять и объяснить. Все-таки Васютину грозил трибунал, а в случае гибели детей даже и думать не хотелось. А ему-то, Андрееву, что? Конечно, он переживал, но чтобы настолько... — Вы ничего не слышите? — одними губами спросил он командира. Тот замер. Глаза его словно остекленели. Они смотрели сквозь капитана, сквозь дом, куда-то наружу. Далеко-далеко. Андреева передернуло, он поспешил отвернуться. — Я слышу. — сказал тихо Васютин. — Я слышу это. Он осторожно поставил ногу на полусгнившие ступени, ведущие на крыльцо, тронул рукой доску справа, служащую перилами, и та с треском упала на землю. — Черт! — выругался Андреев. — Соберись, тряпка! Он сделал пару глубоких вдохов и выдохов, а затем шагнул в дом.